гордыня интеллекта. Интеллектуальные накопления, и это особенно ясно в наш век широковещательной информации, погребают под собой человека. Требование отказа от собственности, которое мы можем найти почти у всех мудрецов и учителей как Запада, так и Востока, подразумевало не только отказ от материальных ценностей, но и от призрачного и обманчивого блеска интеллектуального богатства. Но отказаться от умственных накоплений для человека ограниченного и честолюбивого, а это характерные признаки интеллекта, равносильно отказу от себя, равносильно смерти. Скорее скряга раздаст свое добро, нежели интеллект поступится хотя бы частицей того хлама, который скопился в его мозгу. Поэтому великое изречение «владею потому, что отказался» для интеллекта в лучшем случае пустая фраза. В лучшем, потому что интеллект воинствен, нетерпим, и может усмотреть в ней обскурантизм, возвращение к дикости, как-то можно отказываться от завоеваний мысли. Вот и получается, что человек становится рабом умственных представлений, рабом пришедшей к нему мысли. А между тем отказ от интеллектуальных накоплений несет с собой освобождение и, конечно, ничего страшного собой не представляет. По существу это означает, во-первых, подходить без предубеждения к любому явлению и любой мысли, во-вторых, отдавать всю полноту внимания любому явлению и любой мысли. Полезно каждый раз вспоминать знаменитый афоризм Сократа: «Я знаю то, что ничего не знаю». Непредубежденность и полнота внимания приводят к тому состоянию, которое принято именовать безмолвием. Оно несет с собой преображение отношения к мысли. Мысль становится твоим послушным аппаратом, а не наоборот. Не ты послушный инструмент мысли, как это случается сплошь и рядом, век торжества голого интеллектуализма. Рао сделал небольшую паузу. Надеюсь, однако, из моих слов вы не вывели заключение, что я стараюсь развести как взаимоисключающие понятия мысль и безмолвие. Эти понятия как две чаши весов, которые то в равновесии, то в подвижном состоянии. Да и кто рискнет провести границу между безмолвием и мыслью? Кто ответит, является ли безмолвие концентрацией мысли, пусть непроизвольной, пусть неосознанной, или дело обстоит как-то по-другому? Тут лишь одно очевидно — и концентрация мысли, и безмолвие, начисто лишенные мыслей, могут быть равнозначны. Есть один единственный оселок, которым, на мой взгляд, должна мерить истинность пути — устремленность, единство. Эти два слова развеивают любую иллюзию, ибо в них суть. Есть устремленность к единству, значит, есть истина. Нет, значит, нет истины. Можно сказать, все истина, и нет ничего, что выражало бы полностью истину. Вот почему столь важно не отрицание. Отрицание — это привязанность к тому, что отрицаешь. Более того, это утверждение того, что отрицаешь. Поэтому можно сформулировать как закон. Рао вынул из бокового кармана записную книжку, с некой торжественной интонацией в голосе произнес: —